Глава 10. Спала снова плохо. Обнаруженная в мамином альбоме надпись не выходила из головы. Она что-то узнала. Что-то настолько шокирующее, что заставило ее вычеркнуть из жизни мать и больше никогда не возвращаться в родную деревню. Нужно будет снова расспросить Лидию. Возможно, мама вскользь упоминала что-то. Конечно, спустя столько лет многое забывается, но попытаться стоило. Потом я снова и снова прокручивала во главе ссору с Егором. С каждым разом осознание собственной неправоты обжигало все сильнее, а невозможность с ним поговорить подстегивала и без того разыгравшуюся фантазию. Когда я, наконец, забылась тревожным сном, кто-то настойчиво начал перебирать лапами у меня на груди и тыкаться в лицо мокрым носом. Я попыталась оттолкнуть наглеца, но он ловко увернулся и продолжил свое подлое кошачье дело. «Ну что же тебе не спится, а, Федя?» В это время до моего слуха донесся настойчивый стук в дверь, и я подскочила, понимая, что кот на самом деле пытался меня разбудить не просто из вредности. Не думая о том, что на мне пижама, и не обращая внимания на нерасчесанные после сна волосы, я бросилась к двери, широко ее распахивая. «Прости, не хотел разбудить». Сердце радостно подпрыгнуло, когда я увидела на пороге Егора. «Егор, я думала, ты больше не захочешь со мной разговаривать. Так переживала. Прости, прости, пожалуйста. Я наговорила глупостей. Слишком эмоционально отреагировала на твои слова, а ты был во всем прав». Егор жестом остановил меня, не дав договорить. «Ну ладно, забыли». Хотя по его улыбке я видела, что ему приятно. «Снова друзья?» Он протянул мне руку для пожатия. Я ее проигнорировала и вместо этого шагнула ближе и крепко обняла. Он такого явно не ожидал, поэтому как-то робко и осторожно обнял в ответ. Чтобы больше не смущать его, я быстро отстранилась и пригласила войти. Пока я заваривала чай и готовила омлет, Егор рассказал, что после нашей ссоры ему позвонил друг и пришлось срочно уехать, чтобы помочь товарищу. «Я не игнорировал твои сообщения. Просто не было возможности ответить сразу», — объяснил он. В это время из-за угла высунулась рыжая морда и вопросительно уставилась на утреннего гостя. Егор перевел такой же вопросительный взгляд на меня. «Знакомься, это мой новый жилец. Или сожитель. Федя». «Ну, здравствуй, Федя». Егор наклонился и протянул раскрытую ладонь в сторону кота. Тот выразительно посмотрел на него, но все же подошел и тщательно обнюхал. А потом, осознав, что угрозы нет, запрыгнул на колени и утробно заурчал. «Хороший котик, хороший!» «Я думала, ты больше собак любишь». «Почему же? Я и котов люблю, и собак. И вон даже курочек, которые у нас живут. Федя, а ты любишь курочек?» В ответ кот с наслаждением мяукнул, а мы дружно рассмеялись. После завтрака Егор спросил. «А ты вообще помнишь, какой сегодня день?» «Вторник, кажется». «Нет», — он терпеливо вздохнул, — «сегодня день, когда тебе снимут швы». Я от неожиданности подскочила. «Совсем забыла! И что же я сижу? Нужно собираться!» «Не торопись, все успеем. Давай, я вымою посуду, а ты пока одевайся». В этот раз в больнице я не рыдала и даже не всхлипывала, поэтому обошлось без уколов и успокоительного. А Людочка Сергеевна меня даже похвалила. «Ну как, лучше?» — спросил Егор, когда я вышла из кабинета. «Как новенькая. Теперь врач рекомендовал больше ходить, чтобы понемногу разрабатывать мышцы». «Тогда пойдем». Егор встал и направился к выходу. Мы прошлись по бульвару, наслаждаясь прекрасным днем, и остановились около кинотеатра. «Помнится, ты задолжала мне поход в кино». Я рассмеялась. «А ты не прощаешь долгов, как я погляжу». «Таких никогда», — улыбнулся он в ответ. Мы пошли на какую-то комедию, и хохотала я до слез. То ли фильм действительно был настолько смешным, то ли организм таким образом справлялся со стрессом последних недель, но улыбка до ушей не сходила с моего лица. Егор смеялся больше над моей реакцией, и после сеанса оба мы были в превосходном настроении. «Мне кажется, самое время восполнить дефицит калорий. Как насчет плотного обеда в лучшем в городе кафе «Ветерок»?» Отказаться от такого заманчивого предложения было бы преступно, поэтому я с удовольствием кивнула. «Знаешь, я очень испугалась, что ты больше не захочешь со мной общаться. Ань, люди иногда ссорятся, это нормально, и вовсе не означает, что они не смогут помириться. Знаешь, некоторые члены моей семьи с тобой поспорили бы, если бы могли». «Да, ты определенно что-то от них унаследовал», — усмехнулся Егор. «Но я тоже был неправ, слишком сильно давил на тебя. Ты пытался воззвать голосу разума. Разве можно тебя в этом винить?» «А вообще ты был прав». Егор заинтересованно взглянул на меня. «Какая разница, что было в прошлом? Стоит сосредоточиться на своей жизни и попытаться сделать ее чуточку счастливее». Следующие 2 месяца я исправно следовала этому плану. Понемногу обживалась в доме, который с приходом лета окончательно прогрелся и временами даже казался уютным. Двор, правда, так и оставался страшно заросшим, но каждый день я обещала себе, что вот-вот им займусь. Мысли о Кирилле посещали меня все реже и реже, и немалая заслуга в этом, конечно, принадлежала Егору. Наши ежедневные завтраки стали своеобразной традицией, и если по какой-то причине он не мог заглянуть ко мне утром, день уже казался не таким радостным. Мне было спокойно в его присутствии. Мы могли говорить на любые темы, и с ним я не чувствовала неловкости и стеснения, все казалось таким правильным и естественным. Именно такой мне всегда представлялась настоящая дружба, и хотя сердце радостно ёкало каждый раз, когда Егор входил в дом, я старалась убедить себя, что к влюбленности это не имеет никакого отношения. Как-то вечером Егор ковырялся со старым проигрывателем, который надеялся починить. Я нашла в книжном шкафу пластинки и перебирала их, сидя с ним рядом на полу. «Так, кажется, готово». Я аккуратно пристроила пластинку в проигрыватель, опустила иглу, и после недолгого шуршания мы услышали мелодию. «Получилось!» Я хлопнула в ладоши от восторга. Музыка играла, и вдруг Егор протянул мне руку. «Потанцуем?» Я осторожно вложила в его ладонь свою. Егор помог мне подняться и нежно привлек к себе. Мы покачивались в такт мелодии. Я ощущала щекой его тепло, вдыхала его запах, и мысли в голове стали немного путаться. Вдруг я почувствовала, как Егор слегка наклонился и легонько коснулся губами моего виска. Сердце забилось, как сумасшедшее. Его губы заскользили по моей щеке. Я повернулась навстречу поцелуя, как вдруг в заднем кармане джинсов громко пикнул телефон. Я вздрогнула, сбрасывая наваждение, и торопливо отстранилась. Егор смущенно стоял в стороне, но я не смотрела на него. Все мое внимание было приковано к экрану телефона, на котором высветилось имя Кирилла. Сообщение. 1 за 2 месяца. Я, не задумываясь, сразу его открыла, и меня как будто окатило ледяной водой. Ноги стали ватными, голова закружилась. От хорошего настроения не осталось и следа. Я в растерянности села на диван. «Аня, что-то случилось?» Егор подошел и сел рядом. «Нет, все в порядке. Егор, знаешь, спасибо, что починил проигрыватель. И вообще, но я бы хотела остаться одна». Егор выглядел обескураженным, но я не могла и не хотела ничего объяснять. Мне срочно нужно было остаться одной. Я уже чувствовала, как подступают предательские слезы, и мне отчаянно не хотелось разрыдаться перед ним. Игнорируя встревоженный взгляд Егора, я буквально вытолкнула его на улицу и захлопнула перед носом дверь. Я слышала, что он какое-то время стоял на пороге, а потом по ступенькам застучали торопливые шаги. И в этот момент я, наконец, дала волю слезам. Не знаю, сколько я просидела на полу, отчаянно рыдая, но за окном уже было темно, а от неудобной позы затекли ноги. Я медленно встала, разминая онемевшие конечности, и побрела в ванную. Глядя на свое отражение в мутном зеркале, я отчетливо поняла, что все мои попытки не оглядываться назад пошли прахом. Кирилл женится. Мило с его стороны, что он решил сообщить мне об этом в СМС. За все годы, что мы были знакомы, тема брака всплывала исключительно в контексте того, что это совершенно неприемлемый путь развития отношений, пережиток прошлого и никому не нужные оковы, мешающие спокойной и счастливой жизни. И вдруг свадьба. Ему потребовалось чуть больше 2 месяцев, чтобы пересмотреть свои взгляды.